Глава 28. Можно ли испытывать неприязнь к человеку, которого видишь второй раз в жизни? Графиня де Авен не сделала мне лично ничего плохого. Ну, подумаешь, слегка убила мужа, с кем не бывает, в конце концов. Но при взгляде на нее внутри всколыхнулась острая злость. Умом я понимала, что это все глупости, и мне нужно быть разумной. Но я не могла забыть, как Сорин держал ее за плечо в суде и готов был бросить вызов королю, чтобы графиня де Авен выжила. «Прошу прощения, не знаю вашего имени». Решила пойти ва-банк я, потому что вести с этой леди светские беседы не входило в мои планы. Я тут с портретом вообще-то разговаривала. «Графиня Инес де Авен, ныне вдовствующая», — невозмутимо ответила она, подходя ближе. «Но эту историю вы наверняка уже знаете. Я хотела вас поблагодарить за то, что вы сделали на суде». Она улыбнулась так легко и обаятельно, что мне пришлось сжать зубы почти до скрипа, чтобы не ответить на эту улыбку. «Вот бывают же такие люди. Что она не сделает, всегда красивая и нравится всем с первого взгляда. Даже мне. И ничего с собой поделать не могу». От графини исходил едва заметный и тонкий аромат розовых духов. «Ну, конечно, чем же еще могут пахнуть такие, как она? Духами и туманами, разумеется. Если я не ошибаюсь, вы должны быть под стражей в другом крыле замка». «О, я под стражей!» — совершенно серьезно откликнулась де Авен. «По крайней мере, так думают приставленные ко мне охранники. Мне бы не хотелось их разубеждать». Последнюю фразу она проговорила тихо и как будто неуверенно, доверчиво глядя мне в глаза. Одна часть меня вопила о том, что грош цена такой доверчивости, другая колебалась. У меня на руках все козыри. Если я решу сдать графиню де Авен королю, не факт, что ее голова останется на плечах, в прямом смысле. «Любите ночные прогулки?» — спросила я, посмотрев на портрет Игрид. «Не слишком ли опасное увлечение в ваших обстоятельствах?» «О, я на самом деле хотела увидеть вас и поговорить, если получится», — бесхитростно откликнулась графиня. «Но вы, кажется, приняли меня за кого-то другого. Назвали меня... Странное имя. Эсмильда?» «Знаете что?» — не выдержала я. «Почему я вообще должна с вами откровенничать? Я вас второй раз в жизни вижу. Первый раз был, когда вас судили за убийство мужа». «Да, его звали Ромен. Граф Ромен де Авен», — нахмурилась графиня. «Да сохранит огненный его крылья!» При упоминании бывшего мужа она вся неуловимо сжалась, опустила глаза и коснулась пальцами шеи. Во время суда на этом месте я разглядела синяк. «Он вас бил, да?» — неожиданно для самой себя спросила я. «Ваш муж?» «Как вы...» — вскинула она на меня взгляд огромных черных глаз. «Омуты, а не глаза! Какая-то часть меня отчаянно завидовала такой красоте!» Я пожала плечами. Не говорит же ей, что она не первая женщина, пострадавшая от домашнего насилия, которую я встречаю. В самом начале карьеры такие чаще всего становились моими подзащитными. Да и потом тоже я часто бралась за их дела. Не ради денег. Прибыли в этих случаях почти не бывало. Мне просто хотелось помочь. «Сколько лет вашим детям?» Взгляд графини стал еще более удивленным, но после паузы она ответила. «Сыну скоро 13, а дочери 5. Я выносила их сама», — гордо сказала она. «Хотя то, что меня благословил огненной способностью дать жизнь новому дракону, не мешало моему мужу использовать вир. Если ты понимаешь, что я имею в виду». Я понимала. Драгоценный супруг ходил налево при каждом удобном случае. Дети подрастали, и в какой-то момент графине де Авен стало страшно, что на ней одной муж не остановится, что навредит малышам. И она решилась на отчаянные меры. Даже не зная деталей, я была практически уверена в том, что другого выхода не было. Учитывая то, насколько бесправными в этом мире были драконицы. «Право на развод и раздел имущества решило бы много проблем», — задумчиво произнесла я и тут же оборвала себя. «Не стоит умничать направо и налево, я же деревенская девушка, в конце концов». Так что мысли о том, что система борьбы с домашним насилием в этой стране тоже была бы не лишней, я оставила при себе. «Вы так думаете?» шепотом спросила графиня. «Мне, признаться, даже рассуждать о таком страшно. Это же просто неприлично, в конце концов. Хотя и соблазнительно». Она хихикнула, опустив голову, как смущенная школьница. «Получить возможность наследовать за отцом, владеть титулом и землями, разводиться, если супруг не понравился или...» Она замолчала. «Вы много об этом рассуждали?» удивленно спросила я. Графиня кивнула. «Было время, когда этот вопрос стоял довольно остро, но со смертью его величества Карла, да сохранит огненные его крылья, все отошло на второй план. Она задумалась, глядя на портрет Игрид. «Я Сорина никогда таким не видела, даже при ней». «Что? Говорите внятно!» Возмутилась я, потому что только-только начала нащупывать какую-то важную мысль, как имя Сорина сбило меня с толку и заставило сердце глупо колотиться. «Я говорю о Сорине», — повернулась ко мне графиня. «Из-за него я и хотела на вас посмотреть, хотя и из-за его величества тоже». Я поморщилась. «Посмотреть она на меня хотела. Я ей что, цирковая обезьянка?» «Посмотрели?» Графиня щелкнула пальцами, зажигая огонь прямо в воздухе. «Да», — невозмутимо ответила она спустя несколько секунд, в течение которых простодушно меня рассматривала. «Вы очень красивая для человека». «Раз так, прошу оставить меня одну», — отрезала я. «У меня здесь важные дела». Графиня де Авен вскинула брови. «Боюсь, я неправильно выразилась. Король решил жениться на женщине. Это скандал. Человеческая красота отличается от драконьей, но вы красивы даже по драконьим меркам, несмотря на цвет глаз». «У меня еще и с глазами что-то не так?» Она улыбнулась. «По драконьим меркам красивыми считаются черные глаза. Чем чернее, тем лучше. Светлая радужка – признак болезни или слабости. Вы очень красивая по человеческим меркам, но любой дракон тоже счел бы вас привлекательной. И все же жениться на человеческой женщине не пришло бы в голову даже Карлу. Потому я хотела на вас взглянуть поближе. Мне было любопытно». Взгляд графини был открытым и бесхитростным. Такого я от нее не ожидала. Я готовилась скорее к разговору с женщиной-вамп, а потому растерялась и не знала, как реагировать. Ладно, сложная душевная организация графини – это ее проблемы. Мне нужна информация. Что она там говорила о короле? И почему я уверена, что это важно? Ладно, подумаю об этом позже. Надо ловить момент. Удача сама идет ко мне в руки. «Карлу?» – я перевела взгляд на портрет предшественника Ариана, отца Игрид. Выглядел он достаточно сурово и основательно. Окладистая борода, тяжелые веки, широкое лицо. «При чем здесь он?» Графиня де Авен проследила за моим взглядом и мягко улыбнулась. «Его Величество был мечтателем. Хотел, чтобы все жили в мире. Женщины, мужчины, драконы, люди. Даже я понимала, что это звучит глупо. Но когда об этом говорил Его Величество Карл, все верили. Так он умел вдохновлять», — проговорила графиня с теплом в голосе. «Я была совсем юной, когда попала ко двору. Увидев короля, растерялась и не смогла сказать ни слова, хотя матушка несколько месяцев учила меня манерам. Такой стыд! Сорин меня тогда выручил, он был начальником стражи и близким другом Карла. Сказал ему, что такой очаровательной леди нужно в первую очередь посмотреть сад, куда как раз направляется принцесса». Она перевела на меня взгляд. «Мы с Игрид были ровесницами и быстро подружились. Я была одной из ее фрейлин, пока все не случилось». «Ну, конечно, Сорин ее выручил. Какой джентльмен!» «Так, Катя, надо взять себя в руки. Перед тобой графиня де Авен, которую ты так хотела найти. Бесценный источник информации, а ты стоишь тут и злишься на Сорина. А ну, соберись! Ты не была и не будешь одной из тех женщин, кто ничего в мире, кроме мужчины, не видит. Она научила вас ведовству», — решила я начать издалека. «Да, а ее Ариан. Его Величество Король Ариан, вернее, будет сказать». Она закусила губу. Жест выглядел нервным, но в то же время таким небрежно очаровательным, что захотелось спросить. «Как ты это делаешь? Тренировалась перед зеркалом? Продала душу дьяволу? Или кто их там скупает в этом мире? Карл одобрял это?» Графиня дернула плечом. «Он не мешал. Его Величество одобрял науки, и ведовство считал одной из этих наук, несмотря даже на то, что это человеческое изобретение». «Ведовство изобрели люди?» – недоверчиво прищурилась я. «Вы не знаете?» подняла брови графиня. «Неужели запреты Ариана добрались и до деревень Дедрага? Ведовство издревле было способом людей обратиться к огненному. Ритуалы с пламенем, волшебные травы, следование фазам луны и временам года — все это люди делали, чтобы помолиться, попросить об удаче или урожае». Я моментально вспомнила, как матушка Велка окуривала дымом пламенника избушку на краю леса, пока готовила меня для Сорина. «Драконам, я так понимаю, это не нужно», — хмыкнула я. «Ну, конечно, избранники Огненного, его посланцы в этом мире. Не удивлюсь, если они считают, что у них прямая связь с местным богом». «Частицу Огненного драконы всегда носят с собой», — подтвердила мои слова графиня. «Но уж не знаю, кому из драконов пришло в голову поучаствовать в человеческих ритуалах, но быстро выяснилось, что проведенный драконом обряд на урожай заставляет ростки вылезать из-под земли в мгновение ока, а обряд на удачу исполняет желание». «Золотая жила», — пробормотала я. «И в чем подвох?» «Подвох?» — прищурилась Деавин. «Всегда есть подвох», — пожала я плечами. «Вы правы», — после паузы ответила она. «Ведовство многое дает, но многое забирает». «Что это значит?» — насторожилась я. «Никто не знает», — пожала плечами Деавин. «Хотя правильнее будет сказать, невозможно угадать. Принцесса Игрит погибла совсем юной. Я вышла замуж за садиста». Деавин осеклась, как будто в последний момент передумала о чем-то рассказывать. «Поверьте, Каталина, отдача от занятий ведовством не заставит себя ждать, и никогда не знаешь, в какой момент это произойдет. Так что я, пожалуй, рада, что король Ариан запрещает заниматься им и сурово наказывает всех, кто нарушает это правило». «Что потерял король Ариан?» — шагнула я к Деавин. «Почему он запрещает ведовать? Вы знаете?» Она бросила взгляд в сторону и вдруг вцепилась мне в руку ледяными пальцами. «Бегите отсюда!» — зашептала она мне на ухо. «Бегите отсюда без оглядки! Вернитесь в деревню, спрячьтесь в сату, где угодно, обратитесь к...» «Вот вы где!» — раздался голос за моей спиной. «Стража! Я ее нашел!» «Нет!» — я выступила вперед, загораживая собой Деавин. «Подождите, это...» Договорить я не успела, потому что со всех сторон меня окутал дым. Набился в легкие, и я потеряла сознание.